Глава 83. Нападение. На следующий день Джан Ян вошел в систему и присоединился к другим 18 членам гильдии и направился в город Снежного Духа. Маленький Снег не присоединилась к остальным, но вместо этого она ждала группу на входе в подземелье, чтобы войти всем вместе. С начальной точки группа прорубила свой путь к внутренней части города, чтобы завершить необходимый квест подземелья. Всего через 7-8 минут квест был завершен, и они направились в подземелье. «Будьте осторожны, есть по крайней мере 7 других бандитов, скрывающихся здесь». Морозная ночь неожиданно объявила на канале отряда. Джан Ян был шокирован и быстро закричал: «Все ко мне, сейчас же!» Некоторые из них, услышав его призыв, выполнили его команду, в то время как другие не обратили внимания и проигнорировали. Именно в этот момент от 7 до 8 фигур появились позади 3 зевак. Бандиты использовали засаду и начали нападать на них. «Отряд Пламенного Дяди инициировал нападение на ваш отряд. У вас есть 10 минут, чтобы контратаковать». «Черт возьми!» — выругался Джан Ян. Он быстро наложил агрессию авангарда и накрыл 3 членов партии, и в то же время бросился к атакующим и закричал: «Атакуйте! Убейте их всех!» Отряд был в полном хаосе в течение короткого периода времени, но когда Джан Ян собрал свою команду, все начали использовать навыки урона по площади в сторону нападающих. Противники в общей сложности насчитывали лишь 8 бандитов. Но после того, как все 3 члена партии Джан Яна, подвергнувшиеся эффекту засады, были ошеломлены, бандиты одновременно активировали танец клинка. «Танец клинка. Атакуйте все цели в радиусе атаки. Наносит 100% урона в ближнем бою. Наносит накопленный урон в ближнем бою как с основного, так и дополнительного оружия. Если экипировано только одно оружие, то наносится урон лишь как в ближнем бою. Требования: оружие ближнего боя. Стоимость 60, выносливости». Танец клинка одного бандита может нанести около 200 урона. Но если 8 бандитов используют танец клинка вместе, накопленный урон может превысить 1600. Они могут убить всех 3 членов партии. Но Джан Ян был слишком быстр для них. В тот момент, когда появился враг, Джан Ян уже наложил агрессию авангарда, прикрывая 3 членов под прозрачным световым барьером. Таким образом, они получали только 10% от всего нанесенного урона. «Твою ж мать, что это за умение такое?» Один из них заговорил. «Подлый ублюдок». Джан Ян немедленно использовал рывок в момент, когда вошел в эффективный диапазон. Он размахивал своим мечом, порождая достаточную ярость, чтобы наложить горизонтальный размах. Все они скрыли свою информацию профиля, очевидно, пытаясь скрыть свое происхождение. Минус 754, минус 798, минус 768, минус 2391. 8 сообщений об уроне появились, и одно из них показало настолько высокий урон, что он сразу же убил одного из врагов. Это был счастливый удар. «Не проклятый мальчишка, маленький яд, пожалуйста, возьми меня с собой в ПВП». Толстый Хан не мог не почувствовать страха. Эта безумная смертоносная сила настолько велика, что Джан Ян мог просто убить любого, кто находился в его поле зрения. «Расслабься, приятель. Удачный удар не случается каждый раз». До того, как Джан Ян смог начать свою вторую атаку, оставшиеся 7 врагов были убиты навыками по площади остальных. «Зачем им подкрадываться к нам?» Ризлер повернулась, чтобы посмотреть на Джан Яна. Тот горько улыбнулся. «Кто-то ведет себя как неудачник. Они пытались наехать на нас, чтобы мы не могли претендовать на достижение первой крови в прохождении этого подземелья». Морозная ночь была первой, кто закричал в ярости. Мерзавцы! Несмотря на то, что ее лицо было полностью закрыто, они могли почувствовать ярость, которая бурлила внутри нее. Она выглядела как одна из тех людей, которые не могли принять обман. Женщина справедливости. Реакция Дризлер была несколько медленнее, чем у обычного человека. Она ахнула и хлопнула в ладоши. «Так ты говоришь, что есть гильдии, которые хотели остановить нас, не дав получить достижение первой крови, и отправили этих парней разобраться с нами?» «Я понимаю, что слабость нашей гильдии в том, что нам не хватает игроков высокого уровня, что только сегодня мы можем собрать достаточное количество игроков 20 уровня. Так что, если кто-то из нас был бы убит и потерял бы даже просто уровень, мы не смогли бы даже войти в подземелье». Джан Ян неутешительно вздохнул. «Мне очень жаль учителей, которые учили вас жизненным уроком. Как вы могли не понять этого простого вопроса? Ох, так трудно быть учителем». Дризлер разозлилась, и ее лицо покраснело. Тем не менее, она не могла найти слов, чтобы возразить ему. Она только подняла голову, громко сказала «Хм!» и ушла прочь. Похоже, Джан Ян сорвал куш. «Интересно, из какой гильдии они?» Сказал 100 выстрелов. «Дуб, багровая ярость, это только женщины». «Это должно быть либо доминаторы, либо достигнувшие небес». «Это могли быть доминаторы», — сказал Джан Ян. Он так думал, поскольку союз между ним и скромным джентльменом закончился провалом, и тот ушел неудовлетворенным. Вероятно, это был его способ ответить на отказ Джан Яна. Если бы он действительно был виновником этого нападения, он считался бы блестящим стратегом. Если бы несколько членов одинокого пустынного дыма были убиты, Джан Ян не мог бы продолжить рейд подземелья. Единственное, что они не смогли просчитать, это новый навык Джан Яна – агрессия авангарда, который предотвратил атаку. «Доминаторы, вы ударили по нас сейчас, но теперь будьте осторожны». Джан Ян очистил горло и сказал: «Разделитесь на 4 команды. И пройдите переднее и центральное крылья на нормальной сложности. Вы должны сделать это, чтобы получить квалификацию для входа в главное крыло. Другая причина – привыкнуть ко всем 4 навыкам боссов. Босс главного крыла, Марцвейя, будет использовать все 4 из них. Я хочу, чтобы вы все привыкли к этому, чтобы мы могли лучше выступить в главном крыле». «Хорошо. Распределение команды должно быть таким. Я, Айрон Хилл, 2 свиньи с охотниками в качестве танков, и целитель должен быть...» «Чёрт, балики яд, свиньи с охотниками? Ну что за хрень?» Толстый Хань рассердился. «О, простите, позвольте мне перефразировать. Охотники с 2 свиньями». Засмеялся Джан Ян. Он убедился, что в командах есть танки и целители, а также, что у каждого отряда был вообще полный комплект для прохождения подземелья. «Почему бы нам просто не взяться за прохождение на тяжелом или героическом режиме?» Кто-то усомнился в его предложении, поскольку нормальный режим был настолько легким, что кто-то другой мог вести отряд вместо легендарного Джан Ю. «Это пустая трата времени. Наша главная задача – просто получить квалификацию для входа. Кроме того, охотник, свиньи могут танковать только на нормальной сложности. Кроме того, нормальные, тяжелые или даже героические боссы используют одни и те же навыки, просто с разным уроном. Так что изучайте навыки должным образом. Нормальный режим будет лучшим выбором. Таким образом, если кто-то испортит свою роль или совершит ошибку, ваш отряд не будет убит», — объяснил Джан Ян. «Хорошо, совершим рейд». А вы вошли в логово Марцвейя. Переднее крыло, нормальный режим. Собственный отряд Джан Яна состоял из Дризлер, Морозной ночи, Схождения Ангела и Фейс Флорда. Он намеренно поместил Дризлер и Морозную ночь в свою команду не потому, что он был заинтересован в них, а из-за их мощных атакующих сил. Он боялся, что другие танки не смогут держать агро. В действительности, спуск Ангела и Фейс Флорд были хорошими друзьями, и они были заклинателем и священником соответственно. Оба они мужчины, и их имена были довольно забавными, когда они были собраны вместе. Когда Ангел сошел, челюсть отвалилась. When Angel descended, Face flirt. Очень вольный перевод с английского, лично от меня, не благодарите. Давайте начнем. Джан Ян обнажил свой меч и использовал рывок, чтобы начать бой. Даже если этот проход они делали на нормальном режиме, он не рисковал кайтить всех монстров по пути, потому что они будут самоуничтожаться. Хотя ущерб был значительно меньше в нормальном режиме, чем в других, даже он не мог справиться со всеми взрывами одновременно и был бы убит. «Морозная ночь, почему ты выбрала именно такое игровое имя?» Дризлер спросила с совершенно детским любопытством. Поскольку они были единственными девушками в отряде, Дризлер чувствовала себя комфортно, общаясь с ней. «Почему ты такая тихая? Почему ты закрыла лицо этой тряпкой?» «Откуда ты знаешь этого нуботанка?» «Говорю тебе, у этого парня есть друг-извращенец. Тебе лучше быть осторожнее». «А сколько тебе лет? Ты работаешь? Или все еще в школе?» Дризлер продолжала бомбардировать ее вопросами и постепенно начала раздражать. К счастью, все вопросы, которые она задавала, не были ультраличной информации, вроде ее третьего размера или девственности. Однако Морозная ночь была очень воспитана. Даже после того, как ее засыпали вопросами, она не ответила ни на один из них. Вместо этого она постоянно танцевала со своими кинжалами, полностью сосредоточенная на убийстве монстров. «Эй, мелкая, если ты продолжишь быть такой шумной, твой урон будет причиной проигрыша всех остальных!» Джан Ян быстро вмешался, прежде чем она собралась открыть рот. «Что? Это невозможно!» Девушка вскрикнула и быстро открыла статистику повреждений. Статистика урона. Джан Ю. 38%. Морозная ночь. 29%. Дризлер. 22%. Схождение Ангела. 11%. А? Дризлер пару раз моргнула. Твое снаряжение намного слабее моего. Ну как ты можешь наносить такой урон? Морозная ночь оставалась спокойной как никогда. Джан Ян ответил вместо нее. Это потому, что кто-то был полностью сосредоточен на атаке. Эх, говорят, дети, которые не могут хорошо учиться, очень хороши в играх. А потом появляешься ты. Любопытный случай, Дризлер, которая слаба и в учебе, и в играх. Ты как кусок камня в пустыне, бесполезная. Дризлер разбушевалась. Кто сказал, что я бесполезна? Я просто не полностью сосредоточена, вот и все. И еще одно, я не ребенок. Давай устроим соревнование. Дризлер уверенно посмотрела на Морозную ночь. Она полностью попалась на провокацию Джан Яна. Морозная ночь все еще молчала, однако Дризлер приняла ее молчание как знак согласия. И, наконец, держала свой рот на замке. Закрыв статистику урона, она громко закричала и начала атаковать быстрее, чем раньше. То, что было раньше, доказало, что в игровом мире у победителя всегда будет лучшее снаряжение. Морозная ночь была и будет королевой танца теней. Но сейчас ее снаряжение было гораздо слабее, чем у Дризлер. Убив второго босса, она потеряла только 2% урона. Хотя она не сильно проиграла Дризлер, а ее лицо было полностью скрыто, в глазах горел жаркий боевой дух. А Дризлер была счастлива, как никогда. Такая наивная маленькая девочка. Если она выигрывает, она счастлива. Но когда она проигрывает, Она будет пыхтеть, дуться и корчить кривые рожи. Жан-Ян расстроился, глядя на нее. Как может такая девушка, как она, такая реалистичная и наивная, существовать в таком обществе? Если бы Дризлер присоединилась к обществу сейчас, ей не потребовалось бы даже дня, чтобы быть съеденной заживо. После того, как они закончили с передним крылом, партия перешла к центральному крылу. В этом отряде было 3 сильных игрока. Они были самыми быстрыми в плане прогресса среди 4 отрядов, которые вошли в подземелье. Когда они вошли в подземелье, Дризлер и Морозная Ночь устроили свою битву. Несмотря на то, что Морозная Ночь выглядела очень холодной и безразличной, молчаливой, не произносящей ни слова, ее намерение выиграть этот матч было сильным. Даже если ее снаряжение было слабым, она даже не думала об этом, как о причине проигрыша. Это заставило Дризлер предстать в своем лучшем состоянии. Она не смела расслабляться даже на секунду, опасаясь, что Морозная Ночь в любой момент сможет ее обойти. С другой стороны, схождение Ангела с успехом стал второстепенным персонажем. Он даже не хотел вступать в бой. Он только делал свою часть, наложив какой-то град на монстров. Всего за 15 минут отряд успешно прошел центральное крыло. Этот подвиг был настолько впечатляющим, что даже Джан-Яну пришлось похвалить их усилия. Глава 84. Главное крыло. А вот и мы. После очистки как переднего крыла, так и подземелий среднего крыла, Джан-Ян и его отряд собрались перед последним подземельем. Примерно через 5 минут вышла вторая команда во главе сотни выстрелов. Затем команда Толстого Ханя. И последней была команда Айрон Хилла. В этом маленьком подземелье производительность танка определяет успех команды. Вот почему, хотя у отряда Айрон Хилла был такой сильный саппорт, как маленький снег, пользы от нее было бы мало, поскольку танк их команды был недостаточно сильным. Предполагаю, что к настоящему времени все полностью понимают механику босса. Поинтересовался Джан-Ян. Если это так, идите, завершите квест и давайте отправимся в главное крыло. Ура! Снаряжение! Первый пошел! У всех был высокий моральный дух, когда они вошли в главное крыло с хорошим настроением. Подземелье находилось во дворце, и Джан-Ян со своим отрядом стояли в центре огромного двора. Впереди было главное крыло дворца, и там находился Марцвея. Джан-Ян прочистил горло, сигнализируя о начале своей речи. Сейчас я объясню стратегию борьбы. У этого босса всего 5 этапов. На первом этапе он примет форму водного духа и будет обладать всеми навыками босса водного духа. Здесь важно прервать его активацию навыка. 100 выстрелов, слезы кометы и Биг Бен. Ребята, вы будете первой командой, которая выстрелит первый залп оглушающего выстрела. Вторыми будут Толстый Хань, Железное Сердце и Сожженный Снег. И еще одно, всегда будьте начеку, чтобы избежать Ледяного Кольца. Второй этап. Джан-Ян сделал паузу и улыбнулся. А знаете что, на первом этапе давайте просто сосредоточимся на практике. Хорошо, пошли. Отряд двинулся вперед и, наконец, увидел Марцвею собственной персоной. Он выглядел как мужчина средних лет, не старше 30. Мантия глубокого пурпурно-красного цвета украшала его стройное и высокое тело. А сам он имел вид хорошо образованного философа. В левой руке он держал длинный деревянный посох. По его внешнему виду нельзя было сказать, что он серийный убийца. Марцвея падший. Уровень 25. Очки здоровья 1 миллион. Команда 1, двигайтесь на север. Команда 2, на восток. Команда 3, юг. Команда 4, атакуйте с запада. Как только прибудете на свои позиции, мы начнем атаку. — сказал Джан Ян, бросаясь к боссу. «Наглые дураки! Вы смеете мешать моему отдыху! Слабаки, ищущие смерти! Я исполню ваше желание! С одной только силой воды я очищу эту землю от вас!» Марцвея начал атаку. Как только расстояние между Джаньяном и Марцвеей было достаточно близким, Джаньян активировал рывок, за которым последовала обычная атака и провокация. Минус 332. Иммунитет. Благодаря этому Джаньян узнал важную информацию. У него есть иммунитет против провокации, а также значение защиты – сотня. Тем не менее, агро Марцвея было направлено на Джаньяна, и он поднял свой посох для удара. Как у босса, основанного на магии, скорость атаки Марцвеи была достаточно медленной, и Джаньян мог избежать ее, если хотел, но он этого не сделал. И вместо этого принял полный удар, чтобы понять, насколько сильна физическая атака босса. Как объяснял Сунь Цзы в своем искусстве войны, «Знай своего врага и себя, и ты выиграешь войну». Минус 448. Джаньян получил урон без учета сопротивления. Он не думал, что магический босс будет иметь такую высокую физическую атаку. Марцвея был действительно силен. Благодаря этому Джаньян набрал 30 ярости. Игнорирование защиты. Минус 141. Минус 714. Горизонтальный размах. Чтобы противостоять боссу с высокой защитой, Джаньян сначала выставил приоритет на наложение игнорирования защиты, чтобы максимизировать урон отряда. Как только защита босса была уменьшена на 50%, отряд начал наносить больший урон. «Слабые людишки, я заморожу вас до глубины души!» Марцвея остановил свои физические атаки и начал накладывать заклинания. После 3-секундного каста Марцвея выстрелил ледяной стрелой, ударившей в Джаньяна. Минус 1200! Какого черта? Почему его атаки намного сильнее, чем у босса подземелья водяного духа на 5 человек? После нескольких дней борьбы с духами стихий, маленький снег, как целитель, лучше понимала все повреждения от навыков. А этот босс подземелья на 20 человек. Конечно, атака будет выше, сказал Джаньян. Несмотря на то, что этот босс был намного сильнее, чем другие героические боссы, Джаньян находился под меньшим давлением, так как в команде было 4 целителя. Нагрузка целителей была разделена между ними, что уменьшало бремя маленького снега. 99%, 98%, 97%. Очки здоровья босса были слишком велики. Даже с 20 постоянно атакующими игроками, скорость снижения очков здоровья была самой медленной, которую он когда-либо видел. «Засните в вечной зиме!» Марцвея вскрикнул, расправив руки и наложив на поле боя 8 видимых ледяных колец. Марцвея использовал ледяное кольцо. «Смотрите на пол! Отойдите, если увидите ледяное кольцо!» Джаньян, не имея возможности контролировать их одного за другим, мог только кричать, напоминая отряду. Через 3 секунды после активации навыка образовалось 8 ледяных сфер. Минус 2500. Минус 2500. Игрок 4 волоска умер. Игрок золотой Биг Бен умер. Он дерьмо, двое убиты. Сдерживая свой гнев, Джаньян спросил. Как вы двое умерли? Разве я не говорил вам быть осторожнее с кольцами? Простите, босс, я был полностью погружен в атаку. Я тоже. Джаньян сердито покачал головой. Он хотел обрушить на них свою ярость, но подавил это желание. Было не время играть в игру «Кто виноват?». могла пострадать командная работа. Джан Ян глубоко вздохнул и сказал: «Просто будьте осторожнее в следующий раз. Еще одна неосторожная ошибка, и с вас вычтут ваши взносы гильдии». «Понятно». Оба мертвых игрока приняли осуждение Джан Яна. Но были ли их извинения искренними? Или это было только формально? Никто, кроме них, не знал. Эх, а ведь Джан Ян назначил Биг Бена в команду прерывания. «Непокорный монах, теперь ты назначен в команду прерывания. Иди, присоединись к сотне выстрелов». «Вас понял». Непокорный монах покорно послушался Джан Яна, так как они давно нашли общий язык. Пока единственными классами с навыком прерывания были маги, охотники и воры. Охотникам требовалась концентрация, а ворам выносливость. Система стоимости у обоих классов имела максимум 100 очков, и они могли восстанавливать 10 очков каждую секунду. Наложение обоих навыков прерывания, оглушающий выстрел или подлый удар, требовало 25 очков концентрации для охотников и 25 очков выносливости для воров. Им нужно было убедиться, что у них достаточно очков, чтобы цикл не остановился. Навык прерывания заклинателя, встречная магия, требовал маны. Пока было достаточно маны и навык не был в кулдауне, можно было остановить наложенное заклинание, прежде чем оно могло быть завершено. Безусловно, заклинатель был наиболее подходящим для роли прерывателя. В отряде было 4 заклинателя. Джан Ян назначил 2 к 100 выстрелам, а 2 других к толстому Ханю. Теперь, когда они потеряли участника, Джан Яну в качестве замены пришлось назначить непокорного монаха. Но действительно ли было необходимо, чтобы 3 игрока одновременно накладывали 3 заклинания прерывания? Во-первых, нужно было избежать возможного промаха. И во-вторых, скорость каста Марцвеи была намного быстрее, чем у босса Водного Духа. В одиночку можно было упустить шанс остановить заклинание. Пока шла битва, Марцвея дважды кастовала Ледяное Кольцо. Джан Ян продолжал напоминать команде, чтобы никто больше не пострадал от заклинания. «Кучка шумных и маленьких вредителей! Я утоплю вас всех в шторме!» Марцвея высоко поднял свой посох и начал скандировать заклинание. 100 выстрелов быстро крикнул, кастуя оглушающий выстрел. «Прерывайте вместе!» Однако назначенными игроками были непокорный монах и слезы кометы. И только непокорный монах активировал свой оглушающий выстрел. Слезы кометы все еще кастовал огненный шар. К счастью, оглушающий выстрел попал в цель, остановив активацию шторма с градом. «Слезы кометы, почему ты не наложил контрзаклинание?» Заклинатель тихо пробормотал: «Я хотел закончить свой огненный шар, прежде чем наложить заклинание прерывания. Но так как вы, ребята, уже использовали свой навык, не думаю, что мой был необходим». 100 выстрелов гневно уставился на него и начал ругаться. «Никогда больше не совершай эту ошибку. Только потому, что ты хотел напасть, ты мог подставить всю команду. Как член отряда, ты должен нести ответственность за команду. Ты не можешь просто ходить и действовать по своему усмотрению». Слезы кометы, казалось, был в отчаянии после этого выговора. «Ладно, что сделано, то сделано. Нет смысла плакать из-за пролитого молока. Приободрись, будут еще прерывания». 100 выстрелов смягчился. Джан Ян был искренне удивлен, увидев, каким суровым мог быть 100 выстрелов. Если бы он дал ему несколько уроков, был бы шанс, что 100 выстрелов мог стать хорошим лидером. После небольшой суматохи команда прерывания стала серьезней и выступила экстраординарно. Они не позволили Марцвея ни разу успешно наложить заклинание. 90%. 85%. 80%. Даже с повторяющимися предупреждениями Джан Яна, все еще были небрежные игроки, погибающие от ледяного кольца. Умерло всего 3 игрока, и один из них был целителем. Теперь они потеряли 5 членов. Через некоторое время Марцвея прорычал: «Я недооценил вас всех. Внимай моему зову, о божественный дух земли. Стань единым со мной и сокруши этих горделивых существ». Босс вступил во второй этап. Марцвея превратился в монстра физического типа. Он размахивал посохом, и у Джаньяна закрушилась звезда над головой. Джаньян был поражен сокрушением и был ошеломлен. Физическая атака Марцвеи внезапно усилилась, и тогда он сосредоточился только на Джаньяне и нанес ряд тяжелых ударов. Минус 704. Плюс 402 маленький снег использовала высшее исцеление. Плюс 80 Фейс Флорд наложил регенерацию. Минус 735. Минус 747. Плюс 240. Фейс Флорд скастовал высшее исцеление. Плюс 207. Ванильное мороженое использовало святой свет. Минус 711. Всего за 2 секунды Марцвея атаковал 4 раза, а урон дошел до 3000 пунктов. К счастью, в его команде было еще 3 целителя, которые мгновенно исцелили его от полученного урона и спасли от смерти. Джаньян быстро активировал блок в ту секунду, когда оправился от эффекта оглушения, открывая целителям возможность выполнить свою работу. Атакующим нужно будет сосредоточиться только на уклонении от шипов на полу. Маленький снег, как и в прошлый раз, когда босс оглушит меня, используй на мне святые молитвы, закричал Джаньян. Второй этап очень прост. Босс как деревянный столб. Глава 85. Разведка. Второй этап босса был довольно легким с точки зрения нападавших. В глазах целителей же они исцеляли так, как будто завтра не наступит. Босс был слишком силен. Его посох выглядел сделанным из дерева, но казалось, как будто это действительно был золотой посох короля обезьян. Очки здоровья Джаньяна были полностью снесены, как если бы Сунь-Укун перевернул небеса вверх ногами. «Будь ты проклят, Джан-Ю. Почему ты такой мягкий, точно тофу?» Яростно посетовала маленький снег. Джаньян мученически улыбнулся. Он подумал про себя. Продолжай жаловаться, сучка. Если бы я поменялся местами с другим танком, у тебя бы даже не было времени открыть рот. Ты была бы слишком занята исцелением. Если бы ты отвлеклась, он в тот же момент был бы непременно убит. Будучи атакованным Марцвеем, у Джаньяна не было времени на что-либо другое. Он был полностью сосредоточен на одном – уклонении от каждой атаки. У него даже не было лишней энергии, чтобы открыть рот и делать напоминания членам отряда или командовать ими. «Будьте пронзены насмерть моими камнями!» Взревел Марцвея. Он помахал посохом, и на поле боя случайным образом появились 12 круглых темных ям диаметром 3 метра в ширину. «Шевелитесь, шевелитесь, шевелитесь!» Джаньян был так занят, что ему оставалось только кричать изо всех сил. Марцвея использовал земляное копье. Почти все смогли увернуться вовремя, но была небольшая группа медленных игроков, попавших под эффект замедления, и в конечном итоге их пронзили шипы, выскочившие из ямы. Один за другим они были атакованы, и текст урона появился над их головами. Минус 400, минус 400. Скорость атаки этого навыка составляла один удар в секунду, и поскольку заторможенные игроки были довольно медленными, их поразило от 3 до 4 атак, прежде чем они смогли избежать радиуса атаки ямы. К счастью, целители были достаточно эффективны, чтобы исцелить их вовремя, или бы они уже были убиты. Но это поставило целителей в худшее положение. Они уже были достаточно заняты, заботясь о главном танке. Но когда им пришлось нянчиться с остальной частью отряда, вся команда целителей была перевернута с ног на голову. Толстый Хань вдохнул холодный воздух и сказал: «Черт, меня так много раз тыкали, что кажется, моя задница истекает кровью». «Черт возьми, нет, это яйцам больно». «Неправильно, теперь даже твои яйца обрезаны». Джан Ян был взбешен несерьезным поведением отряда. «Заткнитесь и будьте внимательнее». Все замерли. «Сосредоточьтесь на боссе и предскажите, какие навыки он наложит следующими. Сколько из вас действительно запомнили навыки? Как вы все еще можете пропускать их и погибать? Разве я не просил вас привыкнуть к навыкам босса? Зачем я привел вас в нормальный режим? Девочек искать? Следующий человек, которого ударит любой навык – свиная голова». Услышав вызванные яростью ругательства Джан Яна, отряд больше не осмеливался шутить. Все они сосредоточились и напали на босса. Джан Ян честно не хотел портить их веселье, но прежде чем насладиться моментом, им нужно было сначала обеспечить победу в подземелье. Конечно, Джан Ян разозлился. Они были в разведочной команде, но никто из них, казалось, не понимал всей важности. Кто-то даже вел себя так, будто босс сам упадет замертво, без необходимости поднимать руку. «Сила! Я покажу вам свою силу! Запомните силу Марцвеи!» Босс сильно ударил Джан Яна, отчего его тело слегка задрожало. Босс расширился в размерах. «Марцвея приобрел эффект рост. Первый уровень. Все физические атаки увеличены на 5%. «Ускоримся. Мы должны быстро закончить этот этап. В течение 2 минут. Не позволяйте ему вырасти до 10 уровней, иначе никто в этом мире не сможет выдержать его атаки». Все начали стараться изо всех сил. Летели стрелы, выстреливали заклинания, сталкивались лезвия. 76%, 74%, 72%. «Будьте пронзены до смерти моими камнями! Сила! Я покажу вам свою силу! Запомните силу Марцвеи!» 64%, 63%, 62%. Марцвея получил 10 уровней роста. Его атаки увеличились на 50%, а урон земляного копья в секунду увеличился до 600. Те, кто был медленнее и не сумел избежать ям, были убиты мгновенно. Многие недавно достигли 20 уровня, поэтому их оружие и доспехи были довольно посредственными. Их очки здоровья были всего чуть выше 1000. 60%. Босс, наконец, вошел в третий этап. Но первоначальное количество игроков намного сократилось. Прямо сейчас оставшиеся игроки составляли только 1/3 от первоначального количества. «Баликий яд, может, нам просто сдаться и попробовать еще раз?» — спросил Толстый Хань. Джан Ян покачал головой. «Нет, мы продолжаем. Относитесь к этому как к практике. Они уже потеряли 7 членов, а босс потерял всего только 40% очков здоровья. Безусловно, дальше будет сложнее и хуже». К счастью, когда босс вошел в третью стадию, он не получил 11 уровень роста. Если команда не сумеет быстро закончить этап без каких-либо проблем или смертей, бонусный эффект роста определенно будет представлять угрозу для Джан Яна. «О, дух огня и безжалостности, будь един со мной!» Марцвея высоко поднял свой посох и ударил по земле с большой силой. Стена огня вышла из-под земли и взорвалась с ним в центре. Все игроки ближнего боя, включая Джан Яна, были отброшены на 3 метра. Марцвея использовал отбрасывание. Теперь вы под эффектом горения. Все полученные огненные атаки будут наносить на 50% урона больше. Джан Ян быстро бросился вперед и использовал рывок, чтобы атаковать, когда оказался в пределах ближнего боя. Марцвея стал боссом магического типа, когда вошел в третий этап. Ударив Джан Яна несколько раз, он быстро скастовал огненный выстрел. Джан Ян получил 1500 единиц разрушительного урона всего за одну атаку. Одной из характеристик атаки магического типа было то, что время от времени она использует физические атаки. Урон был не похож на атаку физического типа, ощущавшуюся тяжелой, словно бульдозер. Но даже в этом случае физические атаки не были ровнее для атаки магического типа, которая могла составлять комбо. Например, после того, как босс наложил огненный выстрел, он мог наложить еще одно отбрасывание. И это могло убить танка с 90% успеха. Чтобы выжить, танку нужно будет сильно полагаться на свое снаряжение. Если его очки здоровья недостаточно высоки, он мог даже не пытаться противостоять этому боссу. Целители, пожалуйста, слушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы все убедились, что мои очки здоровья полны, прежде чем босс наложит огненный выстрел. Все остальные, не умирайте, это приказ, сказал Джан Ян. Его текущие максимальные очки здоровья достигали 2200. Если он, будучи под эффектом горения, получил бы 1500 урона от огненного выстрела и 600 урона от отбрасывания, он мог бы быть убит лишь еще одной легкой атакой босса. Именно поэтому Джан Ян должен был поддерживать полные очки здоровья. На третьем этапе, когда кто-то умирает, босс получает один баф жертва, увеличивающий его урон на 50%. Если они не смогут быстро заставить босса войти в четвертый этап, команда будет ходить в огне всякий раз, когда кто-то умрет. О, пламя истины! Очисти души этих грешных существ! Марцвея поднял посох. 16 рек расплавленной лавы вырвались из его тела и потекли на поле битвы, покрывая землю горящей лавой. Марцвея использовал поток лавы. Избегайте их, избегайте их! Джан Ян кайтил босса в безопасное место. Этот навык не нуждался в присутствии босса, чтобы постоянно направляться. Пока он был активирован, он будет непрерывно вытекать из фиксированного места до окончания действия. Отряд был в полном хаосе. Некоторым удалось избежать лавы, пока другие были в такой панике, что случайно попали в лаву и умерли. Игрок четвертый дедушка умер. Сила души дарует мне больше силы. Марцвея цинично рассмеялся. Марцвея получил эффект жертвы. Все атаки увеличены на 50%. Бум! Огненный выстрел был наложен, и он ударил Джан Яна. Минус 2250. Джан Ян был мгновенно убит. Айрон Хилл быстро взял на себя его роль. Но у Дризлер морозной ночи, толстого Ханя и сотни выстрелов было больше агро, чем у него. Марцвея не напал на него, а вместо этого скастовал пламенный выстрел и убил Дризлер. Когда босс повернулся лицом к морозной ночи, она быстро взмахнула правой рукой и испарилась, применив исчезновение. Затем Марцвея быстро переключил свою цель атаки и выстрелил двумя огненными выстрелами, убив и толстого Ханя, и 100 выстрелов. Ситуация была накалена до предела. У Марцвеи теперь было 5 уровней эффекта жертва. Он мог просто убить любого в поле зрения только с помощью отбрасывания. Полное уничтожение. На кладбище Джан Ян не мог заставить себя ругать отряд. Он только рассмеялся и сказал: «Ну хорошо, я думаю, мы неплохо справились для нашей первой битвы. Тем не менее, те, кто умер до меня, пожалуйста, будьте внимательны. Если вы совершите неосторожную ошибку, как в этот раз, первый проступок будет стоить вам 20 очков вклада гильдии. Второй будет стоить 50, и это будет последней каплей. Если вы совершите третий проступок, считайте, что вас выгнали из этого отряда. Лучше я подожду еще несколько дней, чем буду принимать участие в бесплодной битве. Игроки, погибшие на ранних стадиях, низко опустили головы. Они должны были принять какое-то наказание за совершение роковых ошибок. Тем не менее, я должен признать, что совершил ошибку в боевой расстановке. Раскритиковал себя Джан Ян. Позже все атакующие ближнего боя должны стоять за боссом и атаковать. Все атакующие дальнего боя должны собраться вместе с маленьким снегом. Я отмечу ее символом шар. Итак, когда вы видите движение шара, мне все равно, даже если вы срете в это время, я хочу, чтобы вы следовали за шаром. Если вы даже этому не сможете следовать, у меня нет другого способа вести вас. Ты идиот, измени символ. Маленькому снегу не понравился символ, и она уставилась на Джан Яна. Джан Ян был смущен. Что? Толстый Хань немного почесал голову и, наконец, понял, почему злилась маленький снег. Бабаликий яд, ты используешь шар, так как... Он указал на маленький снег. Его палец указывал немного ниже, на ее грудь. Оу, верно, окей. Джан Ян понял, что он имел в виду, и рассмеялся. Затем он изменил шар на звезду. Хорошо, следуйте за звездой. Следуйте за звездой. Суперзвездой. Толстый Хань начал вести себя как женщина и ходил вокруг, покачивая бедрами. Все смеялись. Извращенец толстый, просто сдохни. Все возродились и вернулись в подземелье. Джан Ян вытащил свой меч и ударил им по земле. Не унывайте, ребята, мы можем это сделать. Поехали! Вторая битва началась со стандартного рывка Джан Яна. Первый этап прошел довольно хорошо, и все выполнили свою работу должным образом. Команде прерывания удалось предотвратить каждое заклинание. Атакующие ближнего боя следовали инструкциям Джан Яна и нападали из-за спины босса, следуя за Джан Яном, атакующим, который агрил Марцвею. С этой стратегией они смогли избежать все наложенные боссом ледяные кольца. Рейнджи прилипли к маленькому снегу, как клей, следуя за ней везде, куда бы она ни шла. То, что они прислушались к Джан Яну на этот раз, гарантировало, что вообще никто не пострадает. Тем не менее, несмотря на то, что никто не умер, атакующая сила команды, казалось, чрезвычайно упала. Джан Ян открыл статистику урона и выяснил, что проблема была в нападавших дальнего боя. Они, вероятно, слишком много думали об уклонении от навыков и не фокусировались на атаках. Однако Джан Ян не мог просить у них слишком многого. Это был хороший прогресс, раз никто не умер. Он не мог ожидать, что они будут так же хороши, как 100 выстрелов или морозная ночь. Джан Ян боялся, что низкий уровень урона позволит боссу получить рост на втором этапе. Но проблема могла быть решена даже с потерей нескольких членов отряда. Босс вошел в третью стадию с 11 уровнем роста и 60% очков здоровья. Глава 86. Награды за неудачу. Команда выступила так хорошо, благодаря мощному урону от 5 человек. Джан Яна, Дризлер, 100 выстрелов Толстого Ханя и Морозной Ночи. Их общий урон был намного выше, чем у оставшихся 10 атакующих. Боеспособность команды гарантировалась, пока присутствовал мощный урон от них пятерых в качестве основы команды. Даже если другие члены отряда не были такими мощными. Маленький снег была словно флаг, за которым все следовали, куда бы она ни двинулась. И это было похоже на игру «Орел ловит цыплят», что все находили веселым. Третья стадия Марцвеи все еще была изнурительной, поскольку огненный выстрел и отбрасывание могли мгновенно снести 80% очков здоровья танка. Четыре целителя в команде очень старались исцелять очки здоровья Джаньяна, хотя он имел дело с огненным выстрелом. Даже если он был сбит комбо, у него осталось бы сотня очков здоровья. Благодаря этим оставшимся 100 пунктам они смогли успешно перейти на четвертый этап Марцвеи. «Великий дух воздуха, соединись со мной и убей всех этих грешников!» Марцвея поднял посох и взревел, как зверь. Джаньян нахмурился, поскольку трудность Марцвея в основном была сосредоточена на четвертой и пятой стадиях. Пятый этап был немного легче, так как Марцвея можно было победить с помощью зелья сопротивления магии тьмы новичка. Таким образом, четвертый этап будет для них самым сложным. Уклонение от воздушной бомбы и уничтожение призыва облаков были испытаниями для боевых возможностей каждого. Однако такие испытания, скорее всего, разрушат команду. Все атакующие ближнего боя, сперва вернитесь на дальние позиции. Джан Ян начал корректировать стратегическую тактику. Воры, Берсерк и танк-защитник Айрон Хилл вернулись на дальние позиции. «Дух воздуха очистит ваши души!» Громко закричал Марцвея. 10 белых шаров постепенно выплыли из его тела и разошлись в разные стороны. Марцвея использовал воздушную бомбу. Джаньян немедленно начал кайтить Марцвею и сказал: «Хорошо, атакующие ближнего боя, подойдите и продолжайте наносить урон». Из-за большого количества атакующих ближнего боя, если сперва они не отступят на дальнюю позицию, они легко будут поражены воздушной бомбой, и ей даже не нужно будет преследовать их. «Дальнобойные позиции, разойдитесь и не стойте рядом!» – закричал Джаньян. «Если они все соберутся рядом, воздушные бомбы накопятся и окружат их, образовав гигантскую сеть». Воздушные бомбы будут постепенно откусывать пространство активности игроков и, наконец, загонят их в мертвый угол. Скорость воздушной бомбы, к счастью, была не такой быстрой, что облегчало игрокам уклонение от нее, до тех пор, пока они не атаковали Марцвея вслепую. «Глупец! Я хочу разорвать твою душу на куски!» Марцвея громко взревел. И взрыв волны белого воздуха внезапно ударил прямо по Джаньяну. Минус 1524. Рот Джаньяна слегка дернулся, так как звуковой прокол от Марцвеи был очень мощным. Из команды целителей маленький снег сразу же полностью исцелил очки здоровья Джаньяна. 100 выстрелов, толстый хань и непокорный монах. «Ребята, вы точно поняли, что я объяснял раньше?» Джаньян спросил у команды. «Да!» Все трое одновременно кивнули. «Хорошо. Марцвея собирается наложить призыв облаков. Нам придется положиться на вас, ребята, чтобы увидеть, может ли призыв облаков быть уничтожен как можно скорее». Через некоторое время Марцвея снова крикнул. «Давайте повеселимся!» Марцвея взмахнул посохом, и три призванных облака тут же выплыли из его тела и постепенно закружились над его головой. Марцвея использовал призыв облаков. «Все рейнджи, я отметил монстров символом креста!» Крикнул 100 выстрелов и одновременно отметил одно из призванных облаков крестом. «Огонь!» Призванное облако. Элита. Уровень. 1. Очки здоровья. 10 тысяч. По сравнению с подземельем на 5 человек, в подземелье на 20 человек количество призванных облаков значительно увеличилось, а очки здоровья увеличились в несколько раз. Слушая команду сотни выстрелов, команда рейнджей немедленно переключилась и бомбардировала призванное облако, отмеченное символом креста. Те, кто сражался в нормальном режиме среднего крыла, знали истинную силу призванного облака. Бум! Первое призванное облако было уничтожено. Бум! Второе призванное облако было уничтожено. Тем не менее, урон команды дальнего боя был все еще довольно слабым. У третьего призванного облака по-прежнему было по крайней мере 4000 очков здоровья во время погони за игроком. Игрок «Железная рука», ловец куриц, был ударен призванным облаком. Тухлая вонь, ошеломлен на 10 секунд. Внезапно все воздушные бомбы поменяли цели и приблизились к этому игроку. «Все, встаньте на мою сторону!» — громко крикнул Джан Ян. Все, за исключением ошеломленного игрока, быстро приблизились к позиции Джан Яна. «Исцеляй! Исцеляй меня в полную силу!» Джан Ян использовал агрессию авангарда и защитил всех 19 человек в пределах защитного барьера. Минус 1200, минус 120, минус 1920. Первая воздушная бомба взорвалась и нанесла 1200 урона железной руке ловцу куриц. Остальные были защищены в пределах защитного барьера, поэтому нанесенный ущерб был уменьшен до 10%, а снижение очков здоровья было чрезвычайно ограничено. Тем не менее, Джан Ян страдал, и его очки здоровья упали почти до нуля. Джан Ян немедленно использовал блок и ждал, пока пройдет время направления исцеляющего заклинания. Еще одна воздушная бомба взорвалась над железной рукой ловца куриц, и значение урона снова заполнило экран. Минус 1200, минус 120. Джан Яна едва успели исцелить до около 1500 очков здоровья, когда еще 1920 очков урона от воздушной бомбы ударило его снова, убив в процессе. Команда была уничтожена. Было опасно использовать агрессию авангарда без стены щита. На кладбище маленький снег задумалась и сказала: «Можем ли мы убить человека, непосредственно ограниченного призванным облаком? Таким образом, воздушные бомбы не взорвутся». Джан Ян обомлел и сказал: «Никогда не думал об этом раньше». На самом деле, Джан Ян не проходил много подземелий низкого уровня на героическом режиме. Когда он присоединился к игре в своей предыдущей жизни, God's Miracle уже была запущена 3 года. Тогда он просто шел по подземельям низкого уровня на жестком режиме, пока его снаряжение могло использоваться для обучения. Он не заморачивался с прохождением низкоуровневых подземелий на героическом режиме, если не было кого-то, кто мог бы провести его. Когда его уровень был намного выше, он начал возить новичков в подземелья низкого уровня, где ему вообще не нужно было рассматривать тактику, стратегии или детали. Предложение маленького снега было превосходным, но это значило меньше товарищей по команде, особенно в отношении атакующих дальнего урона. В конечном счете, это означало, что уничтожение призванного облака будет проходить медленнее. Меньшее количество товарищей по команде такой степени, безусловно, приведет к краху отряда. Но даже если игрок будет убит другим игроком в подземелье, у них не упадет уровень. Джан Ян подумал немного и сказал: «Во-первых, мы все еще должны стараться изо всех сил, чтобы сначала уничтожить все призванные облака. Если на самом деле не будет иного выбора, и оно будет преследовать игрока, тогда, только тогда мы атакуем ошеломленного игрока. Пойдемте, народ». Они воскресли, чтобы снова войти в подземелье, и съели кое-что из закусок, восстанавливающих очки здоровья, чтобы получить обратно свое здоровье. Джан Ян достал зелье сопротивления магии тьмы новичка из своего инвентаря и раздал по 2 на человека в отряде. Затем он сказал: «Держите их крепко, пейте это зелье вместе, когда я скажу, и не используйте его в иных случаях». Все были озадачены, но взяли зелье и крепко держали его. Последним этапом будет пятый, и Марцвея будет просто накладывать заклинание урона по площади, теневые стрелы, без какой-либо другой тактики. Это означало, что команде просто нужно будет продолжать наносить урон и исцелять. Давайте начнем, ребята. Третья битва началась. Первый этап прошел гладко. Второй этап был едва пройден. Третий этап прошел потрясающе. Самое опасное. Начался четвертый этап. Давайте повеселимся. Те же слова были сказаны Марцвея, и он призвал три облака. Все игроки дальнего боя, сосредоточьтесь на отмеченном символе креста на монстрах. 100 выстрелов временно взял на себя командование, скооперировавшись с Джан Яном. Первое призванное облако было уничтожено. Второе призванное облако также было уничтожено. Третье призванное облако все еще имело около 3000 очков здоровья. Оно преследовало Айрон Хилла с большой скоростью и ошеломило его. «Убить его!» – закричал Джан Ян, размахивая мечом и рубя защитника. Хотя несчастный Айрон Хилл был танком с толстой броней и щитом, он не смог защититься от мощного урона и умер после 2-3 ударов. Затем воздушные бомбы вспыхнули, потеряв свою цель. Они медленно плыли в воздухе и искали новую. Да! Все были взволнованы и воскликнули, словно только что победили Марцвею. Ну, давайте вновь атаковать Марцвею. Призыв облаков кастуется каждые полминуты, поэтому нужно быть быстрыми и стараться изо всех сил, чтобы пройти четвертый этап. В противном случае, потеря членов отряда уничтожит нас. Да! 38%, 36%, 34%. Марцвея скастовал призыв облаков во второй раз. Хотя отряд потерял товарища по команде, общий урон не был сильно затронут, поскольку второй танк, по большей части, ничего не делал. Первое призванное облако уничтожено. Второе призванное облако уничтожено. У третьего призванного облака было около 3000 очков здоровья, и оно устремилось в сторону толстого Ханя. Убить! Толстый Хань умер. 32%. 30%. 29%. Марцвея использовал еще 3 призыва облаков. Урон уменьшился после потери толстого Ханя. После уничтожения второго призванного облака, последнее погналось за схождением ангела и ошеломило его. Перед тем, как очки здоровья ангела упали до нуля, маленький снег также была ошеломлена. Отряд успешно убил их двоих, что резко сократило силу команды, так как теперь главный целитель тоже умер. Стресс исцеления был увеличен до такой степени, что целители больше не могли с ним справиться. Они едва сократили очки здоровья Марцвеи на 4%. И когда Марцвея использовал еще один призыв облаков в четвертый раз, команда наконец рухнула и была уничтожена. Маленький снег, действуй как в подземелье на 5 человек. Ты поможешь уничтожать призванное облако, когда оно появится. Джан Ян начал корректировать стратегию на кладбище. «Думаешь, мне нужно ждать твоего приказа? Я начала уничтожать их задолго до этого». Маленький снег продемонстрировала ему высокомерное выражение лица. «Тогда это была плохая новость». «Ну, Батанг, используй этот свиток», — предложила Дризлер. «Магический свиток. Повышение морали». Уровень 1. Увеличивает урон команды на 5%. Продолжительность воздействия 5 минут. Джан Ян нахмурился, так как его целью была практика. Он не хотел использовать этот свиток так быстро. Но хранитель подумал об остальной части отряда, за исключением основной пятерки. У остальных снаряжение было недостаточно сильно, и им был необходим дополнительный урон. Единственный способ – положиться на внешнюю силу. Хорошо, я использую этот свиток, когда мы дойдем до четвертого этапа. А остальные три охотника должны быть начеку. В начале четвертого этапа охотникам просто нужно использовать нормальную атаку и держать очки концентрации и навыки ошеломления для призванных облаков. Призыв облаков кастуется каждые 30 секунд. И каждый раунд после того, как мы уничтожим их, охотники могут атаковать Марцвею около 20 секунд. После этого охотники должны держать про запас очки концентрации и навыки ошеломления и снова ждать следующего призыва облаков. Понятно. Хорошо, давайте продолжим, ребята. Они воскресли, вошли в подземелье и снова съели восстанавливающие очки здоровья закуски. После того, как они были уничтожены несколько раз, большинство членов отряда уже решили не просто полагаться на основную силу, но начали прилагать усилия в этой битве, потому что они чувствовали себя беспомощными, несчастными и сердитыми. Вместе с желанием команды победить Марцвею, их боевой дух снова поднялся, и единство команды стало сильнее. Это была хорошая новость для Джан Яна. Глава 87. Окончательная победа. Битва началась снова. Все прошло гладко, так как все товарищи по команде уделяли больше внимания своим движениям и позиционированию. Даже если рядом не было маленького снега в качестве маячка, большинство практически не повторяло своих ошибок и не умирало бессмысленно из-за ледяных колец, лавы и шипов. Решающий четвертый этап предстал перед ними в мгновение ока. Когда Джан Ян увидел, что Марцвея начинает свой диалог по сценарию, он сразу же выбрал магический свиток повышения морали, уровень 1, и золотой свет хлынул на всех членов отряда, накладывая на всех эффект бафа. Повышение морали увеличивает урон и исцеляющий эффект на 5%. Длится 5 минут. Марцвея скастовал 3 призванных облака, и рейнджи изменили свою цель. Три охотника точно следовали тому, что сказал им Джан Ян. Сохранять навыки перезарядки и очки концентрации. Внезапно они нанесли большой урон и быстро уничтожили первое и второе призванное облако. Самым опасным было третье призванное облако. Когда оно почти ударило одного из товарищей по команде с расстояния в 1 метр, оно было успешно поражено и разбито. Ура! Ха-ха! Как раз вовремя! Они радовались, ведь это был первый раз, когда они уничтожили все три призванных облака без каких-либо потерь, что, конечно, повысило их боевой дух. Молодцы, сохраняйте темп. Давайте, атакующие ближнего боя, теперь покажите нам свою силу, когда рейнджи уже разобрались с призванными облаками для нас. Теперь мы полагаемся на вас, ребята, чтобы победить Марцвея. Улыбнулся и сказал Джан Ян. 38%, 36%, 34%. Марцвея скастовал вторую волну призванных облаков. Три охотника уже подготовились и сохранили для нее очки концентрации и перезарядку навыков. Пока кастовались призванные облака, они уже полностью были готовы уничтожать их. Снаряжение 100 выстрелов и толстого ханя определенно считалось высшим уровнем среди нынешних игроков, поэтому у них была совершенно потрясающая ядерная сила. До тех пор, пока оба не совершали ошибок, было маловероятно, что при уничтожении призванного облака возникнут неожиданные инциденты. Очки здоровья Марцвеи продолжали падать вплоть до 22%. В этот момент он вызвал четвертую волну призванных облаков. Произошло неожиданное. Оба толстых хани 100 выстрелов действительно одновременно промахнулись своими навыками. Это задержало их задание по истреблению облаков на целых 3 секунды. Третье облако не было уничтожено вовремя. С около 1000 очков здоровья оно приблизилось и поразило схождение ангела. Быстрее, убейте заклинателя! Заклинатель с низким показателем очков здоровья не имел никаких шансов против нападений со всех сторон. И этот ничем не отличался. Он упал на землю, умерев еще до падения. Давайте поддерживать урон. Когда очки здоровья Марцвея упадут еще на 2%, мы вступим в пятую стадию. Наконец-то! Грязные смертные действительно довели меня до этой точки. Теперь я позволю вам испытать мою настоящую силу. Марцвея поднял свой посох, и огромная черная дыра появилась на его спине. Марцвея перешел на пятый этап, и все воздушные бомбы внезапно исчезли. Джан Ян тут же громко крикнул: «Все, пейте зелье!» Зелье сопротивления магии тьмы новичка. Расходник. Использование. Добавляет 100 очков сопротивления магии тьмы. Длится 2 минуты. Время восстановления 2 минуты. Требование уровня 10. Над головой Марцвея появилась полоска прогресса, и спустя 2 секунды он использовал навык. 22 теневые стрелы выстрелили из пустоты черной дыры и ударили каждого живого игрока, включая 3 питомцев-охотников. Минус 200, минус 200. Над головой у всех товарищей по команде появилось число минус 200, за исключением Джан Яна и Айрон Хилла, чей ущерб составил 160 и 170 соответственно. Два священника, пожалуйста, используйте регенерацию на всех и исцелите воинов. Кроме того, постарайтесь держать оставшиеся у всех очки здоровья на том же уровне. Маленький Снег, держи святой щит для тех, кто не может восстановиться вовремя. Все, соберитесь возле Марцвеи, и когда общий уровень очков здоровья станут слишком низким, я и буду защищать всех, используя агрессию авангарда. Тон Джан Яна был пронзительным от волнения. Поражение Марцвеи приближалось. «Оу, лидер Джан Ю, это лекарство очень мощное. Оно напрямую уменьшает 100 очков урона от этой нелепой атаки». «Ха-ха, мы точно можем победить Марцвею. Достижение первой крови, жди нас. Бейте, бейте изо всех сил!» Джан Ян чувствовал себя немного свободнее от своей напряженной нервозности. Но еще не пришло время праздновать. Он быстро сказал: «Не будьте самодовольны. Мы должны победить Марцвею в течение 150 секунд. В противном случае ущерб от этих атак будет удвоен, и тогда для нас все будет кончено». 200 урона за удар звучит как-то мелко в случае этого серого босса. Но если полностью учитывать выпускаемый им объем теневых стрел, это звучало совершенно по-другому. Марцвея будет создавать теневые стрелы до тех пор, пока кто-то, кроме него, будет дышать. Таким образом, общий урон намного превысит любые усилия по исцелению, которые команда может предпринять. Следовательно, коллективные очки здоровья падали хоть и медленно, но очень уверенно. 18%, 16%, 14%. Когда очки здоровья Марцвея упали до 10%, очки здоровья нападающих оставались на уровне около 300, за исключением Джан Яна. Он спокойно использовал агрессию авангарда и держал всех в пределах своего защитного барьера. Хотя принимаемый им урон увеличился на 100%, это были жалкие 320 очков, поднявшиеся со 160. Такой хранитель, как он, мог бы просто отмахнуться от этих ударов. Стоявшие в пределах защитного барьера получали всего 20 очков за теневую стрелу. Маленький Снег и еще 3 целителя поспешно восстановили здоровье каждого. За 10 секунд они смогли поднять очки здоровья каждого выше 50%. Навык агрессии авангарда был неожиданным, но приятным сюрпризом, поскольку ранее Джан Ян планировал стратегию, которая приведет к тому, что большая часть отряда, за исключением нескольких ключевых членов ДПС, умрет к концу боя. Это была необходимая жертва, и было бы не слишком сложно снять оставшиеся 20 000 очков здоровья в течение 150 секунд. Однако, из-за существования агрессии авангарда, все планирование и стратегия были напрасны. И это тоже было хорошо. Заключительный этап покорения босса Марцвеи стал прогулкой по парку. 10 секунд спустя очки здоровья всех членов команды увеличились по крайней мере до 700 пунктов. 8%, 6%, 4%. Победа была уже видна. 3%, 2%, 1%, 0%. Нет, нет, я не буду побежден. Я не буду побежден! Марцвея злобно взревел, но он мог только беспомощно упасть на землю, когда его тело уступило атакующим. Боссы существовали в игре только для того, чтобы быть убитыми игроками, независимо от ранга, будь то небесный или черный. Все были обречены на уничтожение. Ваш отряд убил Марцвею. Получено 52 682 очка опыта. 50 баллов бонус отряда. Ваш отряд прошел логово Марцвеи. Первая кровь по зачистке основного крыла. Героический режим. Этот результат будет зафиксирован на доске достижений зачисток героического режима. Как лидер отряда, пожалуйста, введите имя вашей команды. Джан Ян спокойно ввел слова «Одинокий пустынный дым». И неожиданно быстро сервер сделал объявление на экране красными словами. Объявление сервера. Группа «Одинокий пустынный дым» успешно получила первую кровь по зачистке главного крыла логова Марцвеи. Героический режим. Этот результат будет зафиксирован на доске достижений зачисток героического режима. Китайский сервер. Пожалуйста, выразите им наше уважение. Объявление сервера. Игрок Джан Ю, лидер отряда, успешно получил первую кровь по зачистке главного крыла логова Марцвеи. Героический режим. Получил 10 золотых монет, 1 очко умений, 500 очков репутации всех рас, а также титул «Герой Белого Нефритового Замка». Объявление сервера. Игрок Iron Hill, участник отряда, получил... После того, как Джан Ян и его люди получили достижение первой крови переднего и среднего крыльев героического режима, глобальный канал китайского сервера был невеселым. Но в этот момент сервер продолжал анонсировать достижение первой крови главного крыла героического режима и неожиданно удивил всех игроков. «Это снова банда одинокого пустынного дыма!» «Такие сильные! Это было подземелье на 20 человек, которое намного сложнее по сравнению с предыдущими подземельями!» «О, брат Джан Ю, будь моим любовником!» «Одинокий пустынный дым все еще вербует?» «Черт возьми, эти люди из гильдии в Белом Нефритовом Замке! Почему вы кричите в городе спокойного ветра?» Канал чата «Одинокого пустынного дыма» был полон поздравлений и смеха. Члены были в восторге от радости, так как и без того большая репутация и послужной список гильдии достигли еще больших высот. Все в подземелье были чрезвычайно счастливы, особенно после стольких неудач в миссии. Это делало вкус победы еще слаще. Джан Ян отправил личное сообщение Морозной Ночи и сказал: «Детка, иди в нашу гильдию». «Почему я должна?» «Ай, немногие танки, кроме меня, могут идти в ногу с твоим агро. Будет мучительно сдерживать твой урон при атаке на монстров каждый раз». Джан Ян должен был заманить ее другим методом, поскольку она была слишком рациональной, чтобы попасться на «Эй, мы отличная команда, мы должны продолжать работать вместе». «С другой стороны, ты не можешь победить меня своим нынешним снаряжением. Твой уровень снаряжения никогда не доберется до моего, если ты не присоединишься к регулярной сильной команде для забегов по подземельям. Чан Ян пытался обмануть ее цифрами, статистикой, основанной на снаряжении. Ты все еще хочешь победить меня? Конечно, я выиграю. Холодно ответила Морозная Ночь. Тогда чего ты сомневаешься? Не думай, что я не понимаю, что ты задумал. Я присоединюсь к вашей гильдии, но только до тех пор, пока я, наконец, не одержу над тобой победу. Джан Ян был в восторге, не находя слов. Хранители, естественно, имели преимущество над ворами, если вы знали, как их использовать. Когда дело доходит до снаряжения и возможностей, мы почти на одном уровне. Тебе будет невозможно победить меня, и ты покорно останешься в гильдии и присоединишься к моему крестовому походу в командную лигу. Он послал приглашение гильдии Морозной Ночи. Не моргнув глазом, она его немедленно приняла. Добро пожаловать, добро пожаловать. Привет, прекрасная Морозная Ночь. Многие люди начали приветствовать Морозную Ночь на канале гильдии. Ну, ботанка, попроси их убраться с дороги. Я хочу потрогать труп для поиска добычи. Группа людей окружила труп Марцвеи, и Дризлер не могла протиснуться. Джан Ян рассмеялся и сказал: «Хорошо, все отступите назад. Пусть наши большие счастливые руки соберут нашу добычу». Дризлер без колебаний триумфально приняла титул «Большие счастливые руки». Она начала разгребать добычу после того, как все отступили назад. Джан Ян использовал распределение лидера в этот раз, поэтому она должна была сначала отправлять снаряжение одно за другим на канал команды. Таким образом, снаряжение не появится в интерфейсе управления товарищей по команде, и также не появится окно броска кубиков. В отличие от других боссов на поле боя, боссы в подземелье сбрасывают гигантскую добычу при первых убийствах. Именно поэтому Марцвея дропнул 7 предметов снаряжения, и 6 из них были частями комплектов, среди которых были сапоги воина, шлем рыцаря, нагрудник и перчатки вора, кираса охотника и сапоги заклинателя. Последний предмет снаряжения оказался щитом. 6 единиц снаряжения были распределены в соответствии с баллами гильдии. Джан Ян не боролся за сапоги из Дризлер, но он взял щит. Комбинированный элементальный щит. Серо-серебристый. Щит. Защита плюс 200. Стойкость плюс 80. Снаряжение. Блок. Уровень умения плюс 1. Требования к уровню 20. Круто! Ничего не скажешь. Конец третьей части. Твои уши не отвалились, и мозг твой не вытек. Ты хочешь продолжения этой замечательной истории или новых историй? Не вопрос, их есть у нас. vk.com/clubbyshimi. Заходи, присоединяйся и будь в курсе новостей. За перевод благодарим By Cruel Tapes и сайт odpod.com. Читал Шими. Услышимся!